На ходу набросил на себя пальто и убежал на почту. Еще год, еще целый год, стучало сердце. Когда Владимир вернулся, матери уже не было дома. Сбросив с себя пиджак и накинув рабочий халат, он водрузил на мольберт картину в ЗАГСе и стал переписывать голову девушки-невесты. Делал он это с каким-то неистовством, похожим на ожесточение. Щурясь, отходил от мольберта, закрывал глаза, вызывая в памяти знакомый, да более близкий образ, и снова писал. Когда в окно заглянул вечер, на картине, у стола регистраторши рядом со смущенным женихом, сидела Люся Лебедева, та Люся, какой он знал ее в самые счастливые минуты. Коля Ильин долго не приходил, и Владимир уже начал нервничать. А вдруг телеграмма не застала его дома? Наконец звонок. Коля явился раскрасневшийся и дурашливо доложил. «Прибыл по вашему приказанию, товарищ лейтенант». Владимир принял шутку. По-военному вытянулся, сделал строгое лицо и заговорил строго, раздельно. «Вам, сержант Ильин, поручается ответственное задание. Поедете вот по этому адресу», — подал бумажку, — «и доставите ценный пакет гражданке Лебедевой Людмиле Васильевне». Коля щелкнул каблуками, как будто и в самом деле был военным, и отчеканил. «Есть, товарищ лейтенант, будет исполнено». «А где же пакет?» — уже по-штатски спросил он. Владимир приподнял бережно упакованную картину. «Вот пакет, совершенно секретный, вручить лично, ответа не ждать. Придешь, расскажешь». Коля ушел. В ожидании, пока он вернется, Владимир сел за пианино и заиграл пассионату Бетховена. Это была именно та музыка, которая соответствовала его душевному состоянию. Она то успокаивала и сосредоточивала, то вдруг вспыхивала ураганом неистовых чувств. В квартире Василия Нестеровича Лебедева тоже гремела музыка. В просторной гостиной танцевала молодежь, задевая ноги Пчелкина и Иванова Петринки, спорящих о путях развития советского прикладного искусства. А в скромно обставленном кабинете хозяина, удалившись от шума, вели беседу отцы невесты и жениха. Василий Нестерович был сдержан и грустноват, Марк Викторович в приподнятом настроении болтал о мировых проблемах, искусно увязывая их с покупкой дачи на Черноморском побережье. Невеста, жених и Диана Иванова Петренко сидели на диване в Люсиной комнате и вели беседу о том, где лучше отдыхать, на Кавказском побережье, в Крыму или на Рижском взморье. Говорили о будущем свадебном путешествии, составляли маршрут. Люсе эти разговоры были неприятны. Она думала о Владимире, о его звонке. К ее удовлетворению, беседу прервала Наташа, издательская подруга, сообщившая таинственно. «Люся, там тебя какой-то мальчик спрашивает». По телефону, глаза у Люси насторожены. «Да нет», — говорит, — «подарок принес». «Мальчик, подарок?» — с наигранной ревностью переспросил Борис. «Не волнуйтесь, Боря, это подросток», — успокоила его Наташа. «Или, как это у вас называется, пацан». В передней вокруг Коли Ильина уже стояли супруги Лебедева и Марк Викторович. На их вопросы, что это и от кого, Коля не отвечал, говоря, что он хочет лично видеть Людмилу Васильевну. Люся вышла стремительно. «Вы ко мне?» — нетерпеливо спросила она Колю, узнав его по портрету, который видела у Владимира. Она уже поняла, от кого подарок, и когда Коля сказал «это нам» и протянул ей громоздкий пакет, она растерялась и забыла поблагодарить за подарок. Лихорадочными движениями она стала распаковывать картину прямо тут же, в передней. Гости толпились вокруг. Первым узнал картину Борис. Лицо его позеленело. «Наглая выходка», — процедил он. Люся услышала, но не подала вида. Лидия Константиновна, смекнув, в чем дело, не на шутку забеспокоилась. Между тем картина была водружена на стул, и Николай Николаевич Пчелкин уже успел произнести свою излюбленную оценку. «Да, ничего, в ней что-то есть». Иванов Петренко, видевший картину впервые, искренне сказал: «Недурно, кто автор?» В таких случаях следует говорить наоборот. Сначала спросить, кто автор, а уж затем давать оценку, — хитро подмигнул Пчелкин. Он-то знал имя автора и понимал, какое щепетильное положение создается. «Великолепно», — прощебетала Наташа. «Вот это подарок. Люсенька, ты здесь как живая. Ну, знаешь, плакать хочется, да чего хорошо». И она обняла и поцеловала Люсю. «Жаль только», — добавила она, — «что жених ни капельки не похож на Бориса». «В этом не моя вина, Наташенька», — кисло проговорил Борис, скорчив улыбочку незаслуженно обиженного человека. Его позвала Люся украдкой, глазами и еле заметным кивком головы. Он пошел за ней в ее комнатку неторопливой, независимой походкой. Люся вошла и села на тахту, возбужденная, настороженная. «Боря, сядь рядом», — ласково попросила она. Он молча присел подле. Она взяла его руку, посмотрела ему в глаза с какой-то доверчивой и умоляющей покорностью, спросила тихим, ослабевшим голосом. «Ты обижаешься, а ты?» — в свою очередь спросил он, сделав удивленные глаза. «Нас оскорбили нагло, грубо. Подарить вещь, которую забраковали на худсовете, это такой плевок». Люся болезненно сморщила свой тонкий красивый носик и предупредительным жестом остановила его. «Боря, не надо так, это неправда. Ведь ты же хорошо знаешь Владимира Ивановича. Клянусь чем угодно, что он это сделал по простоте душевной». Уже в этот миг она почувствовала, как что-то еще не совсем понятное, но опасное рождается в ее душе. Она боялась, что все может вылиться во что-то нехорошее, а возможно, и страшное, но ничего не собиралась предпринимать, чтобы не допустить этого страшного. «Нужно вернуть», — энергично сказал Борис. «Немедленно вернуть эту халтуру самому халтурщику». Ей хотелось крикнуть. «Это не халтура, это чудесное произведение искусства». Но она только умоляюще попросила. «Не надо, Боря». О, как дорого стоило ей, привыкшей командовать и приказывать, эта фраза. И Борис это понял. Вернее, угадал. «Хорошо», — сказал он сухо и отчужденно. «Но, я надеюсь, ты не возьмешь эту дрянь с собой, в наш дом». Как он потом жалел, что сказал эти слова. Люся вдруг вся переменилась в лице, побледнела, и до предела натянутая в ее душе струна лопнула. «Не беспокойся», — сказала она тихо, глядя в сторону, «в твой дом никогда и ни за что я не внесу эту картину. Она останется вот в этой моей комнате». Встала и, не оглядываясь, вышла. Через минуту она вернулась с молотком, забралась на стул и стала вбивать гвоздь, чтобы повесить картину. На стук собрались гости. Николай Николаевич, а затем и Василий Нестерович хотели помочь Люсе. Она не разрешила. «Сама все сделаю». И действительно сделала. Когда картина была водружена на стену напротив тахты, Люся взглядом победителя посмотрела на Бориса и вдруг поняла, что он ей чужой, что все здесь чужие и что помолвка – это не больше как маскарад, глупый и нелепый. Она поняла это лишь сейчас, поняла поздно, удивилась, обрадовалась, и ей захотелось сообщить об этом открытии самому близкому из присутствующих. Таким был только отец. Ей хотелось броситься ему на грудь и зарыдать, но она знала, что не имеет на это права. Он же предостерегал, а она его не послушалась. И она взяла себя в руки. Все увидели внезапную перемену в ней. Движения стали резкими, угловатыми, лицо ожесточилось, в глазах засверкали недружелюбные огоньки. Борис понял, что пересолил, и теперь не знал, как все сгладить. Взглядом он дал понять всем, чтобы их оставили вдвоем. Гости удалились, но Люся задержала Наташу. «Не уходи, Наточка, побудь со мной». Наташа осталась, догадываясь, что Люся не хочет сейчас говорить с Борисом, должно быть, боясь, что объяснение это выльется в бурную сцену. Люся уже ясно чувствовала, что ей не придется уходить из этой комнаты, которая теперь казалась ей особенно милой. Да и полно, любит ли она Бориса, ведь он для нее чужой человек. И самое слово «муж» применительно к нему звучит холодно. Муж, чушь, чужинин. Да, конечно, лучше это сделать теперь, чем потом. Собственно, в этом, пожалуй, и есть единственный здравый смысл помолвки, которую предложил Борис и на которую она неохотно соглашалась. Что еще за вздор придумал? На что Борис невинно отвечал. Так, вроде карантина. Не ожидала Люся, что ее легкомыслие с этой помолвкой повлечет за собой столько неприятностей. Только бы не разрыдаться здесь, на людях. Более всего ей хотелось сейчас поблагодарить Владимира за подарок и за все хорошие, что было и чего она не замечала и не ценила раньше. Говорить с ним, плакать не стыдясь слез, рассказать, что случилось нечто глупое, но не столь уж неотвратимое, что она решилась на такой шаг ему назло и что дурман сейчас рассеялся. К Борису у нее не было ни вражды, ни жалости. Он просто был для нее случайным знакомым, который когда-то незваным гостем ворвался в квартиру с букетом мимоз. Гости разъехались, оставив в квартире неизбежный в таких случаях беспорядок. Люся вышла проводить Бориса, а Лидия Константиновна, взволнованная и усталая, ушла в спальню, разделась и легла в постель, ожидая мужа. Нужно было поговорить с ним о Люсе, и хотя разговор этот не обещал ничего приятного, она нетерпеливо ждала его. Минуло четверть часа, а муж не шел. «Вася!» – позвала она несмело и с беспокойством в голосе. Он не ответил. Она позвала еще раз, и снова ее натянутый, Тревожный голос бесследно рассеялся в просторах большой квартиры. Лидия Константиновна поднялась и, осторожно ступая, на носках, тихонько и вкрадчиво вышла в переднюю, заглянула в Люсину комнату. Она надеялась увидеть тут задремавшего мужа. Но он не спал, в глубокой задумчивости сидел перед картиной, которая, по его мнению, была и талантливой, и роковой. С болью и тоской в душе он смотрел на Люсю и молодого человека, сидящих в ЗАГСе, и спрашивал себя, как все это могло случиться. Ему казалось, что этот вопрос задает та седовласая женщина, что сидит за столом. Невольно подумалось, в ЗАГСе, где должна регистрироваться Люся, наверное, сидит не эта, а другая, какая-нибудь молоденькая девчонка-регистраторша, которая не сознает высокой ответственности своей службы. Да что она, а мы, родители, где? Глава 8. Правдивость составляет первое условие художественного творчества, а красота заключается в истине и простоте. В. Плеханов. Еще задолго до открытия художественной выставки в Москве распространился слух. Гвоздями сезона будут новые работы барселонского и большая картина, написанная бригадой Пчелкина. Машков и Еременко не сомневались, что слухи эти идут из салона Иванова Петринки. Помолвка Люси на несколько дней выбила Владимира из колеи, но, к счастью, картина и портреты его были уже готовы, оставалось только заказать рамы. Наконец позвонили из выставочного комитета. «Везите свои работы». Этой команды Владимир ждал с нетерпением, а воспринял ее равнодушно. С картиной «Прием в партию» ему было просто жаль расставаться. Герои этой картины, сельские коммунисты, были в эти тяжелые дни его лучшей духовной опорой. Иногда в тиши пустой квартиры он мысленно разговаривал с ними, пытался излить им свои огорчения, и они, казалось, сочувствовали ему. На квартиру Владимира зашел Коля Ильин, и очень кстати. Нужно было отправлять работы в Третьяковскую галерею, а денег на грузовое такси, как говорят, шаром покати. Владимир хотел было Еременко позвонить, попросить взаймы, да тут вмешался Коля. А зачем такси, что, мы так не донесем, подумаешь, тяжесть какая. И он легко приподнял картину, подмигнув с лукавым намеком. Нам не привыкать, в рыжей из искусственной кожи куртке, застегнутой на длинную молнию, с летним загаром на круглом лице и возбужденными глазами-пуговками, Коля нетерпеливо расхаживал по комнате, готовый немедленно оказать любую услугу Владимиру, которого он преданно, по-братски любил. А портреты как же, может, мне помочь, забеспокоилась Валентина Ивановна. Придется два раза ходить, решил Владимир, с признательностью глядя на Колю Ильина. Картина оказалась не такой уж легкой, как это думалось в начале. Главное, ее несподручно было нести, надо было ремни приделать, и на плечи, было б намного удобней, говорил Коля, когда они спустились на Неглинную улицу. Что ж теперь делать, когда умные мысли к нам приходят с опозданием, заметил Владимир. Придется уж так нести. Он хотел еще сказать, что своя ноша не тянет, но, вспомнив, что своей она была только для него, а для Коли, может, и не своя, промолчал. Он несколько смущался под любопытными взглядами прохожих, зато Коля шел с гордым видом, и было нечто торжественное в его твердой походке и в живом веселом взгляде. Раза два останавливались отдохнуть. Пока дошли, порядком уморились. Даже Коля, который делал вид, что он ни капельки не устал, и тот изрек, когда пришли уже в Третьяковскую галерею. Искусство, оказывается, тоже большой и нелегкий труд. У входа встретили Павла Окунева. Видя пешую транспортировку картины, он набросился на Владимира с упреками. Тоже друг называется. Не мог позвонить, что мне, трудно было за тобой заехать. Голова садовая. Поехали за портретами. Решительно предложил Павел и первым вскочил в кузов грузовика. Коля сел в кабине рядом с шофером. В пути Окунев сообщил Машкову очень печальную весть. Диораму Еременко на выставку не приняли. «Почему?» – удивился Машков. «Почему? Почему?» – раздражительно говорил Павел. «Не знаешь, что ли? Не надо было статью писать. А теперь он – одиозная личность, как говорит Борис Юлин. Это в искусстве вроде прокаженного. Ну, это понятно. А формально под каким предлогом они отклонили?» – допытывался Владимир, возмущенный и пораженный неслыханной несправедливостью. Да что предлог? Предлог они всегда найдут, даже не один. Мы боремся, мол, за мир, а диорама военная, и притом она громоздка, негде поставить. Вот тебе и предлоги. К тому же Осип Давыдович в выставками имеет большинство, проголосуют, и точка. Владимир был озадачен. Надо было что-то предпринимать немедленно, сию же минуту, иначе будет поздно. Он сказал об этом Павлу. Тот ответил: «Я уже говорил с Николаем Николаевичем. Он тоже возмущен, говорит, несправедливо, обещал помочь. Пчелкин вряд ли поможет», усомнился Владимир. «Обещал твердо, он же зам, председателя выставкома. Да пойми ты, Пчелкин сам небось голосовал против диорамы. Не думаю, это не в его характере, голосовать против. Он лучше проголосует за что угодно, за две прямо противоположные и несовместимые вещи, но только не против. Надо к старику Камышову идти, он поможет», предложил Владимир. «Камышев, конечно, верней», согласился Павел. «Попробуй». Это была единственная надежда. Камышову они верили беспредельно, в его лице видели последовательного и твердого борца за реалистическое искусство. Камышев не Пчелкин, он никогда не пойдет на сделку с противниками реалистического искусства, с шарлатанами и бездарными дельцами, увенчанными бумажными лаврами. Старик был неподкупен, он отлично знал настоящую цену всем этим барселонским, Винокуровым и К. В Камышеве Машков и его друзья видели не только огромный талант, но ум и совесть русского художника. «Да, единственная надежда на старика», — повторил Павел, безудержное возмущение которого постепенно сменилось горькой, щемящей в груди обидой. «А если Михаил Герасимович не сможет помочь, он рядовой член выставкома, а Пчелкин все-таки зам, председателя», — напоминал Карин Вартанян. Он надеялся на Николая Николаевича, а Владимир не верил Пчелкину. «Если старик не сможет, тогда дело плохо», — с грустью повторил Машков. «Министру культуры напишем», предложив Карин. «Будет поздно», махнул рукой Павел. В тот же вечер все втроем они звонили Камышову. Домашние ответили: «Михаил Герасимович уехал в Клев, вернется через 3 дня. Вот тебе и надежда», обменялись друзья растерянными взглядами, ведь через 3 дня откроется выставка. «А знаете что?» В глазах Владимира блеснули дерзкие и решительные огоньки. «Я завтра в Министерство культуры пойду. Варягову. Так он тебя и примет», усомнился Павел. А Карин сказал более определенно: «Бесполезно, даже если и примет. Варягов, друг барселонского». О том, что Варягов покровительствует барселонскому и слишком снисходителен и доброжелателен к Иванову Петринке, хорошо знали в среде художников. По этому поводу Камышев как-то сказал в компании художников: «Пока Варягов на коне, Аське нечего бояться, но все во власти времени. Когда-нибудь и Варягов раскроет себя». Всю ночь Владимир обдумывал свой разговор с Варяговым. Надо говорить не только о диораме Еременки, но вообще о положении в искусстве. Но как отнесется к этому Варягов? А может ограничить разговор диорамы и вовсе не касаться барселонского ИК? Просто сказать, что это недоразумение, произвол со стороны некоторых членов выставкома, сослаться на доброжелательное отношение к диораме Пчелкина. Утром, в новом костюме, чисто выбритый, слегка возбужденный, Владимир был в бюро пропусков Министерства культуры. Позвонил Варягову. «Сергей Сергеевич болен», — ответила секретарша, когда Владимир назвал себя, и положила трубку. «Вот так раз», — обронил Машков. «Что же делать?» Он поехал прямо в ЦК партии, позвонил в отдел культуры. «У меня очень важное и срочное дело, связанное с художественной выставкой». Секретарша посоветовала поговорить с инструктором отдела товарищем Козловым. Козлов принял Машкова тотчас же. Это был невысокого роста бледнолицый человек средних лет с приветливой улыбкой и простыми, располагающими к непринужденному разговору манерами. Козлов усадил Владимира не в кресло напротив своего письменного стола, а на мягкий массивный диван и сам сел подле гостя. Владимир начал говорить быстро-быстро, стараясь успеть высказать самое главное, но Козлов перебил его вопросом. «Вы куда-нибудь спешите?» «Нет, я боюсь отнять у вас время». «В таком случае, пожалуйста, не спешите. Времени у нас достаточно». Владимир говорил о диораме, о Еременко, о его статье, о салоне Иванова Петринки, о выставками, где барселонский Иосип Давыдович имеют большой вес. Оказалось, что Козлов хорошо знает и творчество Еременко, и его статью, и о проделках Иванова Петринки в выставками. Правда, он не знал, что диораму на выставками не приняли, для него это была новость, хотя и не неожиданная. «Хотят взять реванш», — заметил Козлов, не сводя с Машкова внимательных глаз. Потом поднялся со вздохом, подошел к столу, что-то записал себе в блокнот. «Отчаиваться только не надо. Идет борьба, жестокая идейная борьба. Дело это непростое и не шутейное. Как это раньше говорили, воин без ран не бывает. Вы боитесь синяков?» — спросил он вдруг с веселой улыбкой. «Не раны пугают», — сказал негромко, но с накалом, «Владимир, страшно, когда душа в синяках, ведь они же издеваются, и безнаказанно, не всегда безнаказанно. Да, Владимир знал, партия никогда не выпускала из-под своего влияния вопросы идеологии и культуры, всегда вовремя поправляла тех, кто пытался оторвать наше искусство от народа, увести его в сторону от жизни, от строительства социализма. А что касается диорамы Еременко, то попробуем в этом деле разобраться. Я поговорю с Пчелкиным, он – человек правильный. Пчелкин – человек правильный. Так думают о Николае Николаевиче и в ЦК. Эта мысль как-то омрачила Машкова. Он хотел сказать, а вы присмотритесь, Пчелкин не тот, за кого он себя выдает, но сдержался. А вдруг не поверят ему, окажут. Групповщина, мелкие личные дрязги. Пчелкин ведь стал фигурой с определенным весом и положением в обществе. Петр Еременко не находил себе места. Провал с диорамой, с которой было связано столько планов на будущее, привел его в состояние не то что растерянности, а какой-то творческой апатии. Много лет вынашивал он идею диорамы. Мысль о ней родилась еще на фронте, где он, военный художник студии имени М. Б. Грекова, провел самые тяжелые месяцы героических кровопролитных боев. Он работал над диорамой с величайшим накалом вдохновения, вкладывал в нее все пережитое и прочувствованное им в дни, когда решалась судьба города на Волге, а быть может, и судьба всей страны. Он мечтал создать эпическую поэму народного подвига, рамки станковой картины казались тесными для воссоздания грандиозной битвы. Ему хотелось оставить потомкам потрясающий силы документ героизма, величия и духовной красоты советского человека. Он разговаривал с потомками. Смотрите и помните, какой ценой завоевана для вас чудесная жизнь. Помните, что за нее лилась кровь ваших дедов и прадедов. Берегите ее, как самое дорогое. Диораму Еременко расценивал как первый этап к главному своему произведению, которому стоило посвятить целую жизнь. Он мечтал создать панораму «Битва на Волге». Воображение его рисовало чудесный народный парк на Мамаевом кургане, а в самом центре – панораму наподобие Севастопольской, и вдруг все это оказалось ненужным. Но кому, ни солдатам Волги и Днепра, ни сыновьям и внукам тех, кто разгромил фашизм, а барселонскому ИК, это он отлично понимал. Его бесила неуловимость этой темной, но спаянной, спевшейся кучки. Правда, друзья обещали помощь, утешали, но что они могут сделать, как на грех, Камышова нет в Москве. Начальник студии обещал пойти в Министерство культуры, а Машков – в ЦК. В успех Петр не верил. Поздно, выставка открывается послезавтра. Он лежал в своей мастерской на жестком, самим сколоченном топчине, положив под голову старую фронтовую шинель и стараясь отогнать прочь тягостные думы, читал Тараса Бульбу. Знакомые со школьной скамьи картины вставали перед глазами и плыли, плыли, как страницы, которые он листал, читал не все подряд, а лишь отдельные места. Могуч был казак Мосий Шило. Так есть же такие, которые «бьют вас, собак», — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они, и наплечники, и зерцало погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий ляг железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонила казацкая рубашка, но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою. Тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся ляг, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. «Не добивай, казак, врага, а лучше повернись назад». Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уже достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны, братья, товарищи, пусть же стоит на вечные времена православная русская земля и будет ей вечная честь». И зажмурил свои ослабшие очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. Могуч был казак Шило, да беспечен. В дверь постучали. Вошел начальник студии с тремя солдатами-копиистами, возбужденный, сияющий глубоко запавшими глазами, и сказал с порога: «Хватит переживать, собирай диораму, повезем на выставку». Петр растерянно смотрел на подполковника, не веря словам, а тот продолжал: «Ну что, не понимаешь, сейчас звонили мне, выставкам пересмотрел свое решение, Машкову спасибо скажи». Но Петя уже не слушал его слов. С помощью солдат он тут же принялся разбирать диораму. Для полотен бригады Пчелкина на выставке был отведен один из просторных светлых залов. В центре во всю стену висела картина, созданная коллективно. Продольные стены занимали персональные работы участников бригады. Здесь была и большая картина Бориса Юлина, та самая, которую Владимир раскритиковал позапрошлым летом на даче. Тогда она называлась «Рабочий день окончен», теперь к золоченой раме была прикреплена другая этикетка. Юлин П.М., Рожд, 1919 г., комсомольское звено, а рядом, натюрморты цветы того же Юлина. На той же стене висела небольшая картина Павла Окунева-Маяковский в Америке, а на противоположной – картина пчелки на Горький на Волге и три портрета – жены, тещи и студентки. По соседству с Пчелкиным пестрели небольшие, но необыкновенно яркие пейзажи Карина Вартанина. В другом светлом зале размещались акварели и сатирические рисунки Льва Барселонского, разрекламированные Ивановым Петренко и Винокуровым задолго до открытия выставки. Почти все стены были увешаны акварельными этюдами, портретами, цветами и натюрмортами. Злые языки твердили, что это совсем не новый, а самый что ни есть старый барселонский тех далеких лет, когда он жил в Испании и Франции. И только одна картина, «Мародеры», была написана им в последние годы. Картина Владимира Машкова и два его портрета выставлялись не вместе, как это принято, а почему-то в разных залах. Для диорамы Петра Еременки, с трудом принятой на выставку, места в Третьяковке так и не нашлось. Ее выставили в филиале. Вначале Еременко решил было вовсе не идти на вернисаж. Он так и сказал позвонившему ему Машкову: «Не пойду, нет настроения». «Да ты с ума сошел», — воскликнул Владимир. «Представляешь, какое там будет сражение?» «Никакого сражения не будет», — вяло возразил Еременко. «Все пройдет тихо, гладко, как запланировали Осип Давыдович и Семен Семенович». В Третьяковке Владимира, опоздавшего на открытие выставки, охватило сильное волнение. Должно быть, поэтому он отошел от своих работ подальше и смотрел картины рассеянно, прислушивался, а не заговорят ли о его приеме в партию, и невольно, быть может сам того не желая, искал глазами Люсю. Народу было много, как обычно на всех наших выставках. Люди наступали друг другу на ноги, нечаянно сталкивались, смущенно извинялись. Окунев, встретив Машкова, обрадовался: «Ну, брат, Володя, поздравляю». «Это с чем же?» Машков насторожился. «Спрашиваешь, твой прием в партию всех затмил». Владимир пристально осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы. «Шутит или говорит всерьез?» В это время, энергично проталкиваясь сквозь толпу, подошли Еременко и Вартанян, оба с сияющими лицами. Петр отыскал в толпе руку Владимира и, сжимая ее обеими руками, заговорил: «От всей души, Володька, от твоей картины здесь светло, и тебя, Паша, поздравляю с Маяковским». «И без перехода. Видели, Юлин своих институток выставил с граблями? Пойдемте посмотрим», — предложил Карин. «Там есть смазливые барышни». «Да ты что, смеешься? Лубочные девы, розовощекие, синеногие, поналипано, понамазано». Петр говорил громко, не смущаясь тем, что к его словам прислушивается с десяток посетителей. Они подошли ближе к картине Бориса и увидели тут Пчелкина и Винокурова. Критик протягивал руки к картине, будто хотел куда-то увлечь своего собеседника, и что-то доказывал быстро, вполголоса. Одна фраза прозвучала отчетливо: «Все хорошо, свежо, только здесь солнечный луч застыл, он не живет, не играет, критикует». «Странно», — вслух удивился Владимир. «Не беспокойся, свой своему на мозоль не наступит», — тихо сказал Еременко. Пчелкин повернулся и, увидев Владимира, обрадованно бросился к нему, стал искренне поздравлять. «Заходи ко мне, не исчезай», — сказал в заключение Николай Николаевич Владимиру и растаял в толпе. А с другой стороны слышался чей-то низкий бас. «Удивительные краски, да такой травы на земле нет. Может, где-нибудь на другой планете, а за землю ручаюсь, всю изъездил». «Освещение неэффектное», — возражал басу жиденький голосок. «Как вам нравится?» Карин указал приятелям на картину Пчелкина «Горький на Волге». «Есть что-то юлинское», — беспощадно сказал Павел. Владимир нашел, что сказано метко. Бывший поблизости Пчелкин слышал, конечно, эти слова и тотчас же удалился. Владимир успел заметить, что те, кто благосклонно отзывались о комсомольском звене Юлина, хвалили и «Горького на Волге» Пчелкина, а те, которые недовольно морщились от картины Юлина, с недоумением смотрели и на картину Пчелкина. «В свое время я говорил Юлину», — начал было Владимир. «И я ему говорил», — вставил Еременко. «Бесполезно», — заключил Карин. «Ему говорить, все равно, что Коран читать». В этот момент снова мелькнул поблизости Пчелкин. Наверное, он принял и эту фразу на свой счет. Большое патетическое полотно, написанное бригадой Пчелкина, вызывало должное одобрение критиков. Вокруг соседних работ шли споры, сыпались остроты и язвительные замечания. Спорили о пейзажах Вартанина, о его необычно ярком, солнечном колорите, спорили о Маяковском Окунева, восхищались картиной Машкова, а чей-то монотонный голос философствовал. Вот наглядный результат мести искусства живописцу, который пытается слепо идти за литературой, заимствовать и копировать ее темы, идеи и сюжеты. Короче говоря, иллюстрировать. У живописи свои законы, свои рамки и свои возможности. А молодой художник, ах, это же говорит Семен Семенович. Вот он нагнулся, чтобы взглянуть на этикетку, и продолжал. Окунев не хочет этого понять. Картина не получилась, потому что тема и сюжет не для живописи. Бритоголовый человек в мятом, хотя и дорогом костюме поддержал критика. Этот Маяковский – просто выдумка. Здесь нет даже приблизительного портретного сходства с живым Владимиром Владимировичем. Говоря о сходстве, не слишком ли вы много на себя берете? – возразил Машков. Представьте себе, нет. Самоуверенная улыбочка скривила тонкие губы Бритоголового. Мы, друзья и соратники Владимира Владимировича, знали его не таким. Слышали? Соратник Маяковского объявился. Сказал кто-то из толпы вполголоса не то с иронией, не то с удивлением. Эта неожиданная реплика побудила Владимира еще на одно замечание. Теперь у Маяковского много соратников и друзей объявляется. Одни кормятся его именем, примазываясь к его славе, другие наживают себе литературный капитал на защите Маяковского от мнимых противников. А где вы, соратники, были в ту пору, когда банда поэтических рвачей и выжиг травила поэта? Небось подсюсюкивали Авербаху, добавил Павел Окунев. Винокуров залился багрянцем, тряхнул по петушиному головой. Ну, знаете ли, молодой человек, новые работы Барселонского вызывали недоумение. Зрители спрашивали друг друга, неужели это писал один и тот же человек? Это же недоумение выразил вслух и Владимир. Не понимаю, где настоящий и где случайный Барселонский. Нельзя судить так прямолинейно, сказал Павел. Это, брат, не мы с тобой, это человек сложный. Еременко насмешливо сверкнул глазами. Сумбурное и манерное еще не значит сложное. И потом, как можно выставлять все без разбора, и хорошее, и плохое, а что поделаешь, если хорошего слишком мало, раздумчиво проговорил Карин. Ему не ответили. Еременко улыбнулся с лукавой иронией, словно кого-то дразнил. Окунев смотрел на картины поверхностно, с безразличным видом, занятый своими мыслями. Владимир молча стоял у картины «Мародеры». На картине – небольшой городок после недавнего боя. Дымятся развалины. На улице – подбитый танк, трупы людей. На ступеньках полуразрушенного дома фашистские солдаты делят трофеи, снятые с убитых. Часы, сапоги, похищенные домашние вещи, среди которых – детская кукла. «Страшная картина», – заключил Карин. «А бьет мимо цели», – добавил Петр. «Смотреть ее нельзя». Вместо ненависти она вызывает чувство брезгливости. Типы мародеров слишком окарикатурены, заметил Павел. А помните, что-то подобное есть, кажется, у Верещагина. Ну как же, в Киевском музее. Так и называется. «Мародеры», подсказал Петр. Но там на поле боя турки обирают трупы русских воинов. И как написано, там мародеры внешне, как люди, без малейшего намека на карикатуру. Один делают хладнокровно свое обычное гнусное дело. Значит, эти мародеры не оригинальны, заметил Карин и спросил. Ну, а что же у Барселонского нового, своего? А этого тебе мало? Владимир с усмешкой показал на пестрые пейзажи, акварельные портреты, каких-то хлыщей и модниц, зеленоволосых, фиолетовоносых и оранжевощеких. Было бы лучше, если бы Лев Барселонский остался художником одной хорошей картины, «Счастье Марии Ткаченко», которой здесь нет. Две пожилые дамы обернулись в его сторону с презрением. Они как раз восхищались зеленоволосыми и оранжевощекими портретами. Окунев посоветовал Еременке. «Говори, Петя, потише, не накликай гнев поклонниц, которые без ума от этих дырявых сараев, поваленных заборов и грязных луж. Вы что, серьезно?» – спросил вдруг откуда-то появившийся Борис. «Изумительные полотна. Да кто ныне у нас так пишет? Чудесные пейзажи. Пейзажей было хоть отбавляй, в разных вариантах. После дождя, перед дождем, дождь прошел, утро, вечер, полдень. Попробуй докажи, что это утро, а не вечер», – заметил Машков. Но Карин возразил ему. «Ты слишком уж строг, Володя. Написано недурно. Старик умеет. А что утро от вечера не отличишь, так ведь и у других. Еременко перебил его. Поленовские пейзажи, например, вовсе не нуждаются в этикетках, а тут докажи, что это утро или полдень. И вообще, кому нужно такое искусство? Вон тем снобам, вокруг приятелей собралась порядочная толпа зрителей. Вдруг один из них, пробравшись поближе к Еременке, спросил: «А, собственно, какое вы имеете право выступать от имени народа? Кто вас уполномочил?» Это был поэт Ефим Яковлев, завсегдатый салона Осипа Давыдовича Иванова Петринки. «А разве он выступает?» – вмешался Окунев. «Он просто вслух говорит свое мнение. Вам обидно, что товарищ не разделяет ваших восторгов?» И повернулся к Яковлеву своей широкой спиной. В толпе начинали гудеть. «Это безобразие, хулиганство!» А Лев Барселонский, торжественно величавый, усталый, с воспаленными глазами и преувеличенным равнодушием на лице, стоял поблизости, беседовал с одним из своих приятелей и делал вид, что не слышит своих хулителей. Борис Юлин, косясь в сторону Барселонского, сказал друзьям: «Нельзя ли потише? Лев Михайлович все слышит». «Пусть», — возразил Владимир, — «тем лучше для него. А я не собираюсь ни от кого скрывать своих мнений. О любви и неприязни я прямо говорю. И давно ты таким стал?» Борис с вызывающей улыбкой наступал на Машкова. «Представь себе, в этом году. Свои симпатии и антипатии вы можете высказывать дома, а здесь они никого не интересуют», — снова вмешался в разговор Ефим Яковлев. «Вас-то, выходит, очень даже интересуют», — ответил Владимир. Поблизости оказался академик Камышев. «Здравствуйте, Михаил Герасимович», — кинулся к нему Юлин. «Вы, должно быть, слышали наш спор, рассудите, скажите свое мнение о новых работах почтенного Льва Михайловича. А зачем вам мое? Надо свое иметь. А что касается спора, то я голосую за спор. Мы очень мало спорим и еще меньше критикуем друг друга». Старик встряхнул пышный, хорошо сохранившийся к 70 годам шевелюрой и, заметив Владимира, сказал в его сторону: «Вот он замечательную картину из деревни привез. Прямо-таки кусок сегодняшней жизни. Надо выходить из мастерских на волю, на простор. Тогда меньше будет худосочных, парниковых выдумок». Сказав это, Камышев красноречиво провел глазами по работам Барселонского и двинулся в следующий зал. Юлин поспешил за академиком. Карин покачал головой, приговаривая: «Видали, Борька-то петушком, петушком, подлизывается. На это он мастер», — сказал Павел. А Барселонский щедро раздаривал направо и налево поклоны и покровительственные улыбки. Владимир нашел, что с его лица исчезла деланная усталость, в глазах блестели холодные и недоверчивые огоньки. Он, должно быть, понимал, что ожидаемого триумфа не получилось, но не хотел подавать вида, принимая как должное дежурные комплименты знакомых художников, литераторов и артистов. Владимира удивляло, как этот желчный, раздражительный старик может так спокойно и весело держать себя, когда всем ясно, что работа его не нравится публике. «Великий артист, этот Лев», — сказал он Окуневу. Павел не понял его слов и возразил: «Ничего тут ни артистического, ни нового. Просто изнанка модернизма». Еременко добавил: «Гвоздь выставки оказался ржавым. Не смотреть на шедевры Барселонского, ни, тем более, говорить о них больше не хотелось», и друзья гурьбой перешли в другой зал. К картине Машкова нельзя было протолкаться. Ее хвалили. Владимиру запомнилась фраза худощавого человека в очках с золотой оправой. Он внушительно говорил пожилой полной женщине: «На этом полотне печать глубокой мысли и большой любви к человеку». «А что, верно ведь», — согласился Петр. Но тотчас же они услышали совершенно другое. «Слабовато по живописи, однотонно, желтизны много». И в другой стороне голос: «Главный герой, на втором плане, это нехорошо». Еременко не выдержал: «Ерунда какая, у Иванова Христос на пятом плане, но все взоры обращены к нему». На громкий негодующий голос Еременки обернулся человек, хуливший картину «Прием в партию». Лицо его ничего не выражало. Глубоко вставленные маленькие мутные глаза, серые, помятые щеки, жиденькие черные брови. Разве только пестрый галстук мог споткнуться взгляд. Взглянув на него, Еременко процедил: «Вот такие часто и навязывают свои мнения худсоветам. Пошли дальше». Владимир остался. Ему хотелось послушать мнение зрителей. «Уже все ясно. Успех полный», — убеждал Петр. «Что ты?» — воскликнул Владимир. «Не слыхал разве?» «Пустяки», — уверил Еременко. «Подумаешь, какой-то плюгавый критикан сболтнул сам не зная что». Но Машков не был склонен пренебрегать критическими замечаниями. «Вспомни», — попросил он Еременку, — «как Гоголь относился к критическим замечаниям людей враждебных. То, чего не заметит благосклонный глаз друга, то не пропустит озлобленный, пристрастный глаз недруга. «Умная мысль», — поддержал Карин. А Пчелкин поступил несерьезно, вдруг сказал Павел, зачем выставил Горького на Волге, ведь говорили ему, что вещь недоработана. Прямо носом ткнули в недостатки. Тут уж действуй по пословице. Коль двое говорят, что ты пьян, ложись спать. Наверно, доводы Винокурова оказались сильнее наших, сказал Еременко со злостью. А может, это вызов, своего рода программа? Вопросительно посмотрел он на товарищей. Ему не ответили. Легкий на помине появился Пчелкин. Обращаясь к Владимиру, сказал по-отечески наставительно. Смотри, не зазнайся. Владимир спросил его. А как тебе нравится барселонский? Николай Николаевич, щурясь, оглядел стены, сказал неопределенно. Что ж, в них имелись в виду акварели, что-то есть. Во всяком случае, для барселонского это необычно. Но тебе-то нравится? Настойчиво допрашивал Владимир. Видишь ли, нравится, это дело вкуса, а о вкусах, как ты знаешь, не спорит. И дружески улыбнулся. Это кто сказал, что о вкусах не спорит? Спросил Еременко. Французы, ответил Пчелкин. Вот именно, заметил Машков, потому-то они первыми и начали губить искусство. Нет, дорогой Николай Николаевич, будем спорить, уже серьезно заговорил Еременко, будем отстаивать здоровый вкус и здоровое искусство, будем за него драться. К друзьям подошел опять Борис Юлин. Он снисходительно кивнул на портрет колхозника Вишнякова, написанный Машковым. Хорош старик, с характером. И тут же, без перехода, ну, а как мои девки после доработки? За всех ответил Вартанян. Да, собственно, ты их только переобул, а в остальном. По лицам приятелей Борис понял, что картина им не нравится, но не смутился и заговорил бойко и самоуверенно. Винокуров упрекает меня за то, что нравится Иванову Петринке. Не поймешь, кому верить. Лучше, кажется, только себе. Впрочем, Михаил Герасимович Камышев находит, что в моей картине есть что-то общее с Пчелкиным. Да это и все находят, в тон сказал Окунев. По его голосу трудно было определить отношение к картине, но Борис и не очень-то дорожил мнением Павла. Еременко добавил к словам Павла, все находят, а Пчелкин отрицает. Ничего, говорит, похожего. Юлин сделал обиженное лицо и отвернулся от друзей, разыскивая глазами Люсю. Лебедева пришла на выставку вместе с Борисом и была свидетелем успеха картины Владимира. В душе она радовалась и по-хорошему завидовала ему. Держалась одна, в сторонке. Так лучше было наблюдать за Владимиром. Улучив минуту, когда он остался один, она подошла, поблагодарила за подарок, поздравила с успехом картины. В темных ее глазах, молящие ожидания и тихий укор. Они не виделись очень давно. «Ваш подарок для меня – самая дорогая картина в мире». Ему было приятно слышать эти слова, но он с тревогой и волнением ждал слов других. Не дождавшись, спросил, когда же свадьба? Она не боялась такого вопроса, ждала его и все-таки, когда он спросил, вспыхнула. Не знаю, может быть, никогда. И осеклась. К ним сквозь толпу пробирался Борис. Увидав его, Владимир поспешно простился и отошел. Утром на третий день после открытия выставки Владимиру позвонил Павел Окунев. «Читал сегодня советское искусство?» – спросил он загадочно. «Нет, а что?» – с неосознанным беспокойством спросил Владимир. Потом вспомнил про статью, которую написал совместно с Петром для этой газеты, и улыбнулся. «Напечатали. Но почему же так угрюмо?» – говорит Павел. «Прочти. Непонятные вещи творятся на белом свете». И положил трубку. Владимир босиком побежал на лестничную площадку к почтовому ящику, дрожащими пальцами извлек газету и, не утерпев, тут же развернул ее. ГМ огромная статья Семена Винокурова о выставке. Вернулся в комнату и сходу стал читать. Так, так, акварели барселонского, живопись Пчелкина и Юлина открывают новую страницу в развитии советского изобразительного искусства. Богатство красок, трепет березовой листвы, необычайная экспрессия. Так, так, а мы-то по своей темноте и неопытности принимали изысканную пестроту этой живописи за манерность, за кривляние, за желание во что бы то ни стало пооригинальничать, думал Владимир, читая статью. Акварели барселонского мы считали за умной мазнёй, а это, оказывается, в самделишные шедевры, новое слово в советской живописи. Картину Бориса Юлина считали подражанием ремесленника, а это, оказывается, талантливое отображение социалистической действительности. Ну и ну, черт возьми, чертыхаясь и отплевываясь, Владимир продолжал читать, перескакивая через пустопорожние строчки. Ага, вот, к кажется, и про формализм. Вартанян. Вартанян зачислен в формалисты. Вот, оказывается, кто наш враг. По мнению критика, Вартанян пишет слишком яркими, слишком светлыми красками. В большой статье, претендующей на обзор выставки, не было ни слова о приеме в партию. Как будто такой картины и не было. Владимир растерялся. Этого он не ожидал. Ну, пусть бы разругали, указали на промахи. Наверное, есть и промахи. Что угодно, только не молчание. Впрочем, вспомнил он умные слова. Умолчание тоже своеобразный вид критики. Статья Винокурова вызвала бурную реакцию среди читателей, побывавших на выставке. В течение всего дня в редакцию звонили художники, студенты, служащие, инженеры. У всех был один и тот же недоуменный вопрос. Почему в газете ничего нет о картине «Прием в партию»? Из редакции сначала отмахивались. Критик не нашел нужным. Но такие ответы вызывали еще большее возмущение. Что значит «не нашел нужным»? Гремел по телефону басовитый голос. По-вашему, газета – частный орган вашего критика. К вечеру в редакции началось смятение. Редактор понял, что допущена ошибка, которую нужно исправлять. Выругав читателей, которые вмешиваются не в свое дело, а заодно и своих сотрудников, которые доставляют столько хлопот редактору, он пригласил к себе в кабинет автора злополучной статьи, Винокурова. Ну что вам стоило, упомянули бы между прочим, и никаких бы хлопот, а то еще и в ЦК партии напишут. Семен Семенович рассыпался мелким смешком, потом заговорил. Во-первых, он не ставил своей целью разбирать каждую картину, он лишь коснулся основных проблем советского изобразительного искусства. Во-вторых, картина Машкова выпадала из плана статьи. В-третьих, она – весьма среднее произведение. В-четвертых, звонки в редакцию – обычное явление, и нечего на них обращать внимание. Если бы каждый мог верно ценить произведение искусства, тогда бы не было искусствоведов. В другое время такая блестящая речь, несомненно, подействовала бы на редактора, но сейчас он был так напуган многочисленными звонками читателей, что аргументация критика не произвела на него никакого впечатления. В кабинет вошла секретарша и доложила, что свидание с редактором добивается какой-то председатель колхоза. Редактор удивился и переспросил. «Председатель колхоза, вы уточните, может, он не в ту редакцию попал. Ему, наверное, нужна редакция газеты «Сельское хозяйство». Секретарша пожала плечами и ответила, что председатель толкует что-то о картине Машкова. Опять Машков. Редактор откинулся на спинку кресла и с немым укором посмотрел на знаменитого критика. «Скажите этому товарищу», — обернулся он к секретарше, — «что это ошибка и мы исправим ее, а я сейчас занят и принять не могу». «Никого не принимаю», — поправился он на всякий случай. Секретарша вышла, но не успела захлопнуть дверь, как в нее вошел коренастый, плотный мужчина средних лет, интеллигентного вида. Председатель колхоза Застрельщик Слепцов. Громко, по-военному, отрекомендовался он и пошел к столу редактора. Тому ничего не оставалось, как привстать и протянуть руку со словами. «Рад, очень рад, присаживайтесь». «Присаживаться некогда, товарищ редактор», — пробасил вошедший. «Я вот статью написал о картине Машкова «Прием в партию». Вы знаете Машкова?» — нетерпеливо перебил его Винокуров. «Не имею счастья», — спокойно ответил Слепцов, не взглянув на критика. Он наблюдал теперь за выражением лица редактора, который пробегал глазами его рукопись. «Вам нравится эта картина?» — спросил редактор. «Отличная вещь. Хотелось бы поскорее получить с нее репродукцию для клуба». Говоря это, Слепцов с сожалением обвел взглядом голые стены редакторского кабинета. Дочитав статью, она была невелика, редактор посветлел лицом и сказал: «Мы напечатаем вашу корреспонденцию», и в самом деле напечатал на другой же день. Так была исправлена ошибка. Владимир и его друзья спрашивали друг друга: «Ты не знаешь этого Слепцова?» и пожимали плечами. Машков почему-то представлял этого Слепцова похожим на Аркадия Волгина. Серым ветреным днем на широкой самотечной площади, недалеко от здания, в котором помещалась редакция советского искусства, критик Винокуров встретился с художником Пчелкиным. Николай Николаевич хотел уклониться от этой встречи, но было поздно. «Добрый день, Николай Николаевич!» Еще издали закричал Семен Семенович, оскаливая в улыбке желтые зубы. «Помните, я вам говорил, что Машков и Еременко – люди непорядочные, помните? Так вот, они написали припохабную статью и об акварелях Барселонского, и о вашей картине «Горький на Волге». Безграмотная галиматья. Он ждал, что Пчелкин рассвирепеет, Но этого не произошло. Видите ли, Семен Семенович, начал Николай Николаевич, приняв позу беспристрастного человека, они, пожалуй, отчасти правы. Я много думал над этой своей картиной и пришел к заключению, что поторопился ее выставить. Мне и прежде некоторые говорили, есть в ней места уязвимые. Винокуров замахал руками. Что вы, Николай Николаевич, опомнитесь. Картина превосходная, все о ней только и говорят. Люди, которые понимают подлинное искусство, по достоинству ценят ее. Мальчишеские выходки нигилистов и невежд не дают вам оснований для подобного самобичевания. Статью, по моему настоянию, редакция вернула авторам. Пчелкин обрадовался, но виду не подал. Пожалуй, напрасно. Надо было напечатать. Ну хотя бы в порядке дискуссии. Он знал, уже если статья возвращена, значит, она не будет напечатана. Винокуров понял этот ход неблагодарного художника и разозлился. Но ему было не кстати выказывать это, и он с серьезным видом стал убеждать. Нельзя, Николай Николаевич, допускать, чтобы под видом дискуссии разные шарлатаны шельмовали больших мастеров искусства. Нет-нет, мы этого не позволим. Машков, талантливый живописец, а не шарлатан, прошу запомнить это, Семен Семенович. Такой дерзости Винокуров не ожидал от тихого, обтекаемого Николая Николаевича и потому решил наказать его. «Если вы настаиваете», — со слащавой любезностью заговорил он, — «мы можем напечатать эту статью. Ее, кажется, еще не отправили авторам». У Пчелкина вытянулось лицо, в глазах промелькнуло опасение. «Или, может быть, все же вернут статью?» — все с той же напускной любезностью спросил Винокуров. «Кстати, завтра в Литгазете, как я слышал, будет напечатана статья Осипа Давыдовича о выставке с двумя репродукциями, с вашей картиной из портрета работы Барселонского. Помните портрет писателя Александра Сливина?» Пчелкин с благодарностью пожал руку критика и ничего не сказал. У Камышова, кроме большой просторной мастерской в его собственном домике на окраине Москвы, была совсем маленькая мастерская, 12-метровая квадратная комната, на улице Горького недалеко от Моссовета, уютно обставленная, достаточно светлая и тихая, последний, восьмой этаж. Она служила для художника отличным убежищем от мирской суеты. Здесь Михаил Герасимович делал наброски карандашом, искал интересные композиции, писал этюды, обдумывал сюжеты будущих картин, работал над статьями и дневником. В печати он выступал довольно часто, читал книги и журналы, а то просто, лежа на удобном широком диване и полузакрыв усталые глаза, думал. Здесь ничто его не тревожило и не отвлекало. Здесь не было телефона, и никто, кроме домашних до 2-3 самых близких художников, не знал о существовании убежища художника. Вернувшись в Москву из недолгой поездки, в день открытия выставки, старик любил выезжать из столицы не только на этюды и в республиканские союзы художников по служебным делам, а просто так, в колхоз, к своим землякам, которые много лет подряд избирали его депутатом Верховного Совета, и, пройдясь по залам Третьяковской галереи, Михаил Герасимович понял, что выставкам, отбирая работы художников, часто проявлял эстетские тенденции. Ну если не весь выставкам, то добрая половина его членов. Для Камышова это не было ни новым, ни неожиданным. Он наизусть знал весь большой список выставкам, а знал, кто чем дышит и в какую сторону тянет. Он только не предполагал, что барселонские и его друзья будут действовать так грубо и с вызовом, как они поступили в отношении Еременки и его диорамы. Случай с Еременкой был не единственным. Об этом Камышову рассказал инструктор ЦК Козлов. Вдвоем они пешком возвращались из Третьяковской галереи и делились впечатлениями от выставки. «Посмотрим, что скажет печать», — вслух рассуждал Козлов. «Печать скажет то, что думает барселонский», — отвечал Камышев. Козлов попробовал усмехнуться, но это была горькая усмешка. Он ведь отлично понимал, что Камышев говорит неприятную истину. Сам он был на стороне Михаила Герасимовича, который с присущей ему резкостью и прямотой говорил: «Пора понять, что формализм, эстетство, которое проповедуют и насаждают сги люди, могут завести наше искусство в тупик, после которого лет 30 не сможет появиться ни новый Пушкин, ни Репин, ни Чайковский. Настало время одернуть их, показать, чего они хотят и что делают. А почему бы вам это не сделать?» – деликатно заметил Козлов. «Мне, я частное лицо, а во, как это раньше говорили, кустарь-одиночка», – добродушно рассмеялся Козлов. «И потом уже совсем серьезно. Вы, коммунист, Михаил Герасимович, и к тому же большой художник. Кому, как не вам, серьезно поговорить о судьбе нашего искусства. Где поговорить, с кем? Камышев резко остановился. Ну, скажем, на страницах «Правды». Критиковать Барселонского и Иванова Петренку в «Правде» Варягов не позволит, решительно отрезал Камышев. Вы в этом не правы. Варягов, между нами говоря, никакого влияния на «Правду» не имеет. Он, конечно, в дружбе с Барселонским, это всем известно, но я не думаю, чтобы личные отношения товарищ Варягов ставил выше партийных принципов. О Варягове Козлов говорил довольно деликатно, хоть иногда и недоумевал по поводу того, что Варягов покровительствовал доморощенным эстетам и формалистам. Он заигрывал с Барселонским и Ивановым Петринкой, хотя всячески избегал это афишировать. Он даже, бывали случаи, резко критиковал зарубежных эстетов, формалистов, космополитов и прочих апологетов буржуазного искусства, призывал с ними бороться и, где нужно было, выдавал Барселонского, Иванова Петренку и Винокурова за самоотверженных борцов фронта социалистического реализма. Расставшись с Козловым, Михаил Герасимович пошел в свою комнатушку на улицу Горького и сразу же сел за статью. Он был очень возбужден и взволнован самой выставкой и разговорами вокруг нее. Через три дня он отвез статью в «Правду» и с тех пор жил ожиданием. Статья получилась очень резкая и злой, он это знал. Но иначе разговаривать Камышев не мог, потому что вылазки врагов социалистического реализма в искусстве слишком волновали старого художника. Михаил Герасимович лежал в своей комнате и читал книжонку, изданную в конце 20-х годов нашего века. Это был сборник автобиографий видных в то время советских художников. Была там и автобиография тогда еще молодого, самонадеянного и анархиствующего Льва Барселонского. В развязной манере человека, лишенного скромности, Лев Барселонский, кокетничая и рисуясь, писал о себе: «Отец мой, честный коммерсант, был далек от всякой политики, жандармов и пьяных мужиков, которых одинаково не любил и побаивался, но умел с ними ладить. Революцию он встретил настороженно, не было бы хуже. Мне же революция ничем не грозила. Бунтарский дух ее мне импонировал, и я сказал: принимаю». Записался добровольцем в продотряд, дали пайк, нежирно, но сносно. Вступать в партию отказался, считал это покушением на мою свободу. Чем отличаются большевики от меньшевиков, так и не понял. Впрочем, это не имело для моего творчества никакого значения. Был агитатором и пропагандистом, рисовал плакаты и выступал на собраниях и митингах, говорил всякий вздор, упражняясь в красноречии. Ничего, слушали. Однажды согнали с трибуны, пристегнули ярлык контра и посадили в каталажку. Было холодно, хотелось есть. Я даже плакал в ожидании расстрела, но меня не расстреляли. Следователем оказался анархист, выпустил на все четыре. С тех пор ненавижу любые ярлыки. Второй раз сидел за укрытие контры в собственной квартире. Контрой оказался мой университетский друг, сдуру примкнувший к эсерам. При его аресте нашли револьвер и две бомбы. Чудак считал, что революция продолжается. Был я и у Махно, не выдержал экзамена православной молитвы, избили до потери сознания и обещали распять. Я знал, что они это сделают, и бежал в Румынию. В искусстве люблю прежде всего фантазию. Все великие были смелыми и дерзкими. Они прислушивались только к голосу своего сердца. Мнение толпы и авторитетов для них не существовало, наивысшим авторитетом считалось собственное мнение. Потому они были великими. Вся автобиография была написана в таком же духе. Книжица эта, изданная тиражом в 250 экземпляров, давно стала библиографической редкостью. Ходили слухи, что друзья Барселонского охотились за ней, скупали по баснословной цене. Михаил Герасимович отлично понимал смысл этой охоты. Боялись, что народ узнает подлинного Барселонского. И тогда уж сколько ему почетных титулов и званий не давай, сколько не прославляй, а народ не переубедишь. Впрочем, и без того простые люди недолюбливали Льва Барселонского, точно в чем-то подозревали его. Чтение книжки прервал стук в дверь, не очень решительный, вкрадчивый, заискивающий. Камышев решил было не открывать, но стук повторился, более настойчивый.